Глава 19. Ураганные хроники грабителей. Прорыв из лагеря прошел весьма успешно. Давились зомби весело и задорно. Еще бы они не прыгали, не таранили, не разрезали и не пуляли огнем. Черт! Пришлось тратить ману, окружая машину щитом. Если насчет таранящих мой Урал суицидников я не испытывал какого-либо беспокойства, то вот один огненный шар мог взорвать к хренам меня вместе с моим космически высоким рейтингом. В этом мире, жестоко зависящем от характеристик и столбиков с показателями маны и выносливости, даже сильнейшему в рейтинге игроку может хватить одной ошибки для финала истории. Доехал я с большим трудом. И если с зомбарями еще можно было кое-как разобраться, раздавить их, снести, отстрелить воздушной пулей, то вот с выжившими приходилось быть осторожней не вдвойне, а втройне. Первый гоп-стоп я разогнал играючи. С пятым трупом они сами побросали свои палки-копья из арматуры и редкое системное оружие, а придурок с пистолетом, вышедший на дорогу и борзо пытавшийся остановить меня, словил хедшот и с дырой в башке упал прямо под колеса Урала. Второй гоп-стоп был неожиданным и дерзким. Долбанные ниндзя свалились из окон дома прямо на кузов грузовика и, вскрыв тент, начали вытаскивать ящики, скидывая их своим подельникам, прибежавшим со стороны подъезда. Пришлось останавливаться, вновь ставить щиты и изменять область контроля. Если раньше она раскидывалась на 50 метров в разные стороны и служила своего рода сканером местности, позволяя избегать неожиданной гостинцы от шмаляющих огнем зомби, то теперь она сжалась до 15 метров и начала жрать ману, как юный подросток фастфуд после школы. В итоге 12 трупов и куча снаряжения, которое некуда было девать. И угрозы прикончить меня позже. Постарался запомнить, кто это, и с удивлением обнаружил знакомые иероглифы на спинах. «Так, блядь, надо найти этих ушлепков, а еще узнать, кто такой голем». Третья, финальная попытка моего грабежа была самая жесткая и идиотская. Благо, я, уже наученный горьким опытом, держал ухо востро, и впереди работали мухи-разведчицы. Щиты висели сферой вокруг Урала, зона контроля охватывала ближайшие окрестности. Мину я заметил раньше, чем наехал, и сумел выкрутить руль. Но уехать от контролируемого подрыва не удалось, и в щит ударила волна, неслабо подбросившая грузовик. Я зажмурился, ожидая худшего, и молясь на регенерацию, но повезло. Щит выдержал, сохраняя чуть больше 10%. Снял его, восстанавливая чуток маны, и выставил новый. Осталось 16% маны, но для смерти ублюдков хватит и одной лишь моей злости. К удивлению, никто не показался. А стоило мне выйти из машины, как предчувствие опасности кольнуло, я интуитивно дернулся в сторону. Вместе с тем раздался выстрел, что лишь вскользь прошелся по моей шее обжигающим укусом. Помогла сфера контроля. Это было опасно и близко. Засада, подрыв, снайпер и никого вокруг. Хотя, почему никого? Вон, в окнах прячутся. Магическое зрение пробивает там, где не хватает дистанции для сферы контроля. Идите сюда, ублюдки! Еще наводился снайпер, когда я со свежей коркой на месте раны влетел в окно на первом этаже обычной многоэтажки. Вынеся дверь квартиры, оценил обстановку и движение предполагаемого противника. Они хорошо подготовились, значит, впереди могут быть мины и растяжки. Я выпил зелье на интеллект и дух, а также зелье маны. Теперь мне нужно оказаться на этаж ниже этих хитрых засранцев. «Снайпера нашел. Прямо по улице часовня. Сидит на колокольне». «Контролируй его. Нельзя дать уйти». «Принято». Растяжки действительно были, но так и остались стоять нетронутыми. Пусть это и заняло немного лишнего времени, но я оказался прямо под моими врагами. Вскинул морф и активировал магическое зрение. «Танцуйте, ублюдки!» На 12 рыл ушло 20 выстрелов. Где-то я не успевал, где-то железные арматурины встречались на пути пули и изменяли траекторию ее полета. Каждый выстрел, тем не менее, имел убойную силу колоссальной величины и взрывами разрывал бетон. Пришлось и по этажу побегать, так как ублюдки не стояли на месте, а очень даже резво танцевали. Последнюю двойку я выстрелами в голову прикончил уже на лестнице. Они успели за это время выпустить в мою сторону по обойме и кинуть гранату. Но я хладнокровно прицеливался и не обращал на мелочи внимания. Когда ты прикрыт спереди щитом 5-го уровня с емкостью под 100 тысяч единиц урона, это становится уже малозначимым. Это и оказалось ошибкой. Удвоив щит и выставив его по коридору перед собой, я забыл о еще одном противнике. «Снайпер!» «Крепость гор! Врата Иштар!» «Ох, мозг сработал как надо! Дерьмовая позиция!» Коридор без дверей по бокам, узкое пространство, витражное окно позади меня, смотрящее на церковь. Уворачиваться особо-то и некуда. Когда пуля попала мне в незащищенное основание шеи, я почувствовал лишь сильный толчок вперед. Между тем, мое тело было окутано переливающимся сиянием. Пока я добежал до поворота к лестнице, с которой по мне стреляли трупы, еще два выстрела прилетели, и сияние мое сильно погасло. «Айрон, ты бы мухой хоть помешал!» «Так он две из трех убил. Гад прикончил Стэйси и Дейзи. Я последнюю Баби еле увел. Сам же велел в первую очередь наблюдать, чтобы он не смылся. Кстати, он начинает смываться». «Вот ведь... Нет, нельзя прощать такую неслыханную дерзость. Давай полетаем». «Стоп! Ты мухам имена дал?» «Они были симпатичными подружками, очень умными. Все, не отвлекайся, активируй боевую форму номер 4». Прыжок. Чувство полета накрыло с головой. Окно, разбиваясь, осталось позади. Лететь отсюда недалеко и недолго, но и крылья у меня к моменту прыжка имелись. Раскрыл их и воспарил. «Папа вышел на охоту». Поиграть ему охота. Снайпер думал, что он умный. Снайпер думал, что он скрытный. Я рухнул вниз прямо за его спиной, и в воздух взмыли песок, пыль и асфальтное крошево. Я схватил дезориентированного снайпера и поднял за шею над головой. Он начал брыкаться, выхватил короткий клинок и стал пытаться порезать мою руку. Даже выкинул из второй руки какую-то хреновину наподобие клея мне в лицо и глаза. Едкую, судя по шипению биоброни. Но недостаточно. Прочность костно-хитиновых наростов на руке тоже была куда выше урона его клинка. Движения диверсанта становились все медленнее и слабее, пока он окончательно не вырубился. Я не стал добивать его, а понес к грузовику. Сэму добавится работенка. Да и среди нападавших из высотки не все погибли. Как минимум трое были еще живы, но с серьезными травмами, когда я мимо них пронесся в сторону окна. Добравшись до машины, я уловил, как двое скрылись за углом дома. Разведка в режиме реального времени — очень полезная штука. Всем рекомендую. Скинул тело, вызвал жуков для охраны и отправился за парочкой. Один из них был вполне себе на ногах и тащил своего товарища. «Далеко собрались?» Не отменяя формы, я перемахнул через них и перекрыл дальнейший путь. «Не подходи!» Живой и здоровый мужик, самый настоящий синоним слова «обычный», выхватил пистолет левой рукой, правая поддерживала полуживого мужика с волевым подбородком и огромной родинкой на щеке, покрытой волосами. «Брось! Ваши пуколки опасны, но не тогда, когда я готов». Я демонстративно начал ковыряться в ухе. Сам тем временем в диком режиме сканировал всю округу на предмет подкреплений, других засад поясов смертников у стоящих передо мной ребят. «Выстрели, и я тебе обещаю, ты выживешь, но радости тебе это не добавит». «Есть зелье здоровья?» «Есть». Он демонстративно прикрыл рукой воротник куртки и следующим мгновением оторвал устройство, похожее на микрофон. Аналогичные действия он совершил с микрофоном спасаемого. «Вытащи его, и я пойду с тобой и все расскажу. Все намного сложнее, чем кажется». «Садись за руль». Я закинул все еще бессознательное тело на пол Урала. Пришлось немного поработать ногами, но он все-таки вместился. Шофер не смог скрыть удивление при виде вносимого снайпера. Посадил рядом с шофером второго, влил, как и обещал, зелье и велел рулить. Я лишь дорогу показывал. Третий же, по докладу Айрума, сдох. Я не поленился подняться и обобрать трупы. Полезностей было много и разных. Тут тебе и системные шмотки, и карты, и книги разные, и военная амуниция, оружие, боеприпасы. Жаль, из инвентарей ничего не получается достать после смерти. Вполне возможно, что система таким образом компенсирует выдаваемые из своих закромов ништяки в виде лута и добычи. Никто сбежать не пытался. То ли впечатленные моими возможностями, то ли с опаской смотрели на пятерку жуков, что дежурили у закрытых дверей Урала. «Поехали!» Проще самому доехать было. Олень или за рулем первый раз сидел, или что такое наш Урал, не понимал. Добрались мы кое-как. Я загодя вызвал Сэма и парочку ребят для внушительности, после чего все трое отправились в нашу новенькую облезлую тюрьму. Я сдал информацию, взял листок с последними сводками и новостями и отправился перекусить. Пятиминутное путешествие до столовки заняло практически час. Сперва я встретился с Балкой, который почему-то, робко заикаясь, попросил за что-то прощения. Ничего не понял, но сказал, что прощаю его и пусть подойдет к Василиску. Сам быстро накалякал бумажку, сложил ее и вручил Балке. «Передашь Василиску и будешь ждать дальнейших распоряжений». В ней я попросил его организовать из крепких мальчиков бригаду для мародерства, подобрать им два десятка книг с навыком демонтажа и найти навык мула. С таким количеством людей, думаю, это вполне реально. На доску объявлений пускай прибьют задачу, по крайней мере. Кстати, догадываюсь, кто будет ею заниматься. Дальше мне встретилась бабушка Варя с внучкой, что тихой тенью ходила за ней. На обеих были карточки с припиской «Медотряда». Поболтал 5 минут, большую часть времени слушая расхваливания и благодарности от бабушки и ловя на себе редкие взгляды скромной внучки с красными щеками. Ну, точно персонаж из народной сказки. Потом я увидел Вильгельма и пошел поприветствовать его. Расспросил, как он устроился. Оказалось, что не очень. Он не ныл, но всем своим видом показывал, что быть на низших уровнях в иерархии ему не по душе. Он жаждал власти и был готов нести это бремя. Я немного подумал и отправил его к Хельге. Если согласится, пусть возглавит ее службу охраны. Думаю, уже давно пора было озаботиться этим вопросом. Им же, охране, предстоит заниматься ее прокачкой с риском для жопы. Но об этом я тактично умолчал и смотрел вслед радостному Вилке, убегающему с погрузочно-разгрузочных работ у Дизеля. Так, одного за другим, я встретил кучу народу. Многие стеснялись, но те, кто прошли со мной огонь, воду и медные трубы, смело подходили, братались и рассказывали о себе. Я им рассказывал вкратце о своих похождениях. Были здесь и лидеры небольших общин, что я посещал ранее, с приглашением посмотреть за падением лагеря кабана. В итоге, пока пришел, обед закончился. Но меня не оставили голодным, и я долго и упорно поглощал изысканные для голодного человека блюда — перловую кашу с тушенкой. «Еще литр сладкого чая!» — проорал я в сторону кухни. «А мне компота!» — сказал Сэм, падая на стул возле меня и доставая фляжку с самогоном. «О, дай попробовать». «С твоими характеристиками будешь что воду пить, что самогон. Смысла никакого». Я жалобным взглядом обиженного мальчишки посмотрел на него и сжал губы. «Ой, да на, держи, не подавись». «Спасибо тебе, добрый человек. Я, кстати, первый раз вижу, чтобы самогон в компот добавляли». «Рецепт в одной книжке старой прочитал. Во-первых, отцу Нефедеву прижали сильно яйца, и он просит нас вместе со своими женушками приютить. Я, в общем-то, не против, но с ним стоит быть предельно осторожным. Личинку паразита подселяй сразу, как приедет. Ну, и насчет наших птичек. Они запели. У меня для тебя плохие новости. Это было не ограбление. Это был заказ на устранение». Я от такой новости аж чаем подавился и забрызгал не только стол, но и самого Сэма. «Чего, блядь?» «Ты, конечно, рассказывал, что произошло в лагере, где твоя семья находилась, но не очень-то и подробно. Теперь давай во всех красках. Каждое свое движение вспоминай. Каждый свой ход и действие. Особенно слова. Максимально точно». «Ну, давай пробежимся. Только в кабинет пойдем. Там ушей меньше». Минут пять я детально вспоминал наш бой. Сэм задавал уточняющие вопросы. Затем еще раз пробежались по рассказу. «Скажи, тебе известно название группировки «Доминион Реликт»?» Сэм внимательно следил за моим взглядом, а я в это время усиленно крутил шарниры в мозгу, пытаясь вспомнить, откуда я их могу знать. «А, Доминион Реликт Пробужденные. Кто-то вроде исследователей системы, если мне память не изменяет». «Вспомнил такие, все верно». Влез подслушивающий разговор жук. «Эти ребята, с которыми ты столкнулся, одни из сильнейших, если не самые сильные наемники с Дальнего Востока. Их наняла крупнейшая местная группировка, Пробужденные. Тот мужик, которого ты спас, сказал, что у него имелся осведомитель, и реальным заказчиком твоей смерти был тайный куратор Пробужденных. И он же глава небольшой, но элитной группировки «Доминион Реликт». Я думал, что здесь закончатся непонятки. Но хрен там. «Доминион Реликт» приехал на Дальний Восток только позавчера. Вернее, приплыл. На секундочку, не на дряхлой лодке, а на долбанном атомном авианосце. Они же обеспечили переброску, использовав какой-то свиток, создавший телепорт, в который они все и вошли. Появились возле Уфы, в брошенном лагере. Догадываешься, в каком? Там на месте их встречи и дал дальнейшие указания твой товарищ, любитель захватывать чужие тела. Он посадил их на военные вездеходы, и они отправились тремя машинами сюда. Все три доехали без каких-либо вопросов. Наблюдатели остались в сторонке, а снайпер и штурмовая группа с подрывником отправились ловить тебя. После провала ретировались, судя по всему, так как никаких следов умник не засек. И в городе больше никого не видим мы. А это не иголка в стоге сена. Такое не пропустишь. Они точно знали, где тебя искать. Темнокожий был среди тех, кого ты убил?» Секунду. Я прогнал в своих воспоминаниях всю картину боя, и да, видел я труп такой. Был. Лица прикрыты масками, но запястье из-под куртки было заметно. Оно действительно было очень сильно загорелым или даже принадлежало темнокожему мужчине. «Этот мужик был одним из тех, кто вел тебя по метке, оставленной тем живучим сукиным сыном. И они в курсе, кто ты, откуда. Они хотят тебя убить. Не знаю, банально ли это месть или еще что, но меня пугают их возможности. Прошло 2 долбаных недели, а они позволяют себе такое. Навианосцы причаливают к берегам, когда и где им вздумается. Хреново это все, не спорю. Какие варианты у нас есть? Это я у тебя хотел спросить. Могу предложить банальное — стать сильнее, получить наконец-то глаза и контроль за происходящим в этом городе. Можем перенести поле битвы к их лагерю. Раз уж они один раз смогли меня отследить, то, может, и второй раз смогут. Природа их метки мне неизвестна, но я, кажется, догадываюсь, кто мне подскажет. Оракул. Я обещал зайти к ней в гости. Сделаю это сегодня, после ужина, или перед ним. Посмотрим. А, хорошо. Дашь знать, если еще что-то выяснишь. И еще новости. В городе началась война банд. Лидерство захватил, по нашим данным, некто Голем. Торчит в районе гидроэлектростанции. Способности отдают чем-то из мира фэнтези. Меняет органические свойства тела, жрет металлы, сам становясь все более тяжелым и пуленепробиваемым. Наблюдали за одной из его стычек, Ворон рассказывал. Говорит, кусок стального сплава ходит, на пули ему похрен. На магию ему похрен. Взрывы, что водичку из бассейна облиться, бестолку. Собрал много прислужников, хорошо их вооружил. На базе жесткий диктат, но без излишеств. Те же женщины, либо бойцы, либо прислуга. Сфера любовных утех — тоже их вотчина. При этом не позволяет никого и пальцем тронуть без разрешения. Выдает купоны на ночь любви за услуги бойцам. И много еще всего. Способность, скорее всего, уникальная. Он уже 7 лавок ювелирных сожрал. Говорят, хочет создать запасное тело полностью из золота. Тело из золота? Это же непрактично. Оно податливое в чистом виде. Это все Сокол узнал? Да не, перебежчик у нас. Сэм махнул рукой, не желая грузить меня подробностями своей профессии. Ясно. С этой проблемой мы как-нибудь разберемся. Давай, готовь нашу уберштурмовую группу. Раз такие пляски, через 1 или 2 начинаем зачистку и захват складов. Пусть все будут готовы уже через 30 минут. Водителей тоже подготовьте. И грузовиков балки, и вольнонаемных. Будем в первую очередь технику и боеприпасы на грузовиках вывозить. Эмбер тоже отзови. Они с Волком пусть создают коридор для прохода техники к нашей базе. Будут ведомыми. Хорошо. Так что с Доминионом этим делать будем? Закончим основное здесь, а дальше полечу к ним в гости. Они же к Азовскому морю шли. Ростов, Крым, может, даже Одесса и Черное море. В любом случае, с тем количеством людей, что они туда гонят, я найду их. Вы же за это время возьмете город под контроль. Кстати, я придумал, как нам одним махом избавиться от большей части зомби. О как! Расскажешь? Вечером, на малом собрании. Хорошо, пойду собирать всех. «Если что, зовите!» Я вышел на улицу и только хотел по гарнитуре узнать, куда делся Дон, как увидел его в компании 2 девиц, судя по их виду, лишь недавно вошедших в половозрелую жизнь. Впрочем, я в нем не сомневался. «Дон!» Парень меня услышал, убрал ладонь стали одной и второй девушки, шутливо им поклонился и вальяжным шагом направился ко мне. Я закрыл глаза, выставил вперед раскрытую ладонь и стал загибать пальцы. 1, 2, 3. «Лид, я здесь! Чем могу помочь?» — выпалил тот на последних крохах кислорода и жадно схватил грудью воздух. «Успел. Ладно. Через 1 час мы начинаем захват складов. Сейчас Сокол подойдет и расскажет, что успел узнать по складам. Ты уже опробовал свой групповой стационарный телепорт?» «Нет, у меня еще не хватает для этого способностей». «Каких именно?» «Ну...» «Это же уникальная способность. Не еби мозги, я знаю, как они работают. Что тебе для активации и поддержания нужно?» «Мана! Много маны! И еще представлять то место, где я хочу открыть портал, либо телепортироваться самому. Я попадаю мысленно в космос-пространство, и там сияют точки выхода. Сложно объяснить. Чтобы телепортироваться, я должен туда пожелать переместиться и выбрать подходящую точку выхода. Их обычно сотни. На каждую идет по метру квадратному, ориентировочно. Если же говорить об открытом телепорте, то мне необходимо взять эту точку выхода, объединить ее с соседними. Чем больше телепорт, тем больше точек и последующий расход маны. А такой, чтобы машина проехала, можешь создать? Ха, теоретически, хоть гигантский космический корабль. На практике же это из разряда высшей математики, заданных в детском садике. Ну, КамАЗ пройдет, танк, еще что-то. А, попробовать надо. Ну, давай пробовать. Раз уж такое дело, сейчас запитаем тебя маной и набафаем. Я передал по связи новые детали нашего дерзкого ограбления, и к площадке подтягиваться стали сонная Динара, маниакальная Эллен. От дизеля прибежал запыхавшийся гонец и вытащил из какого-то пространственного артефакта два ящика с маной. Я аж опешил и на магическое зрение перешел. Кольцо! Стой! Где взял пространственный артефакт? А? Шо? Где взяв, там же немая! Он развернулся и собрался уходить, когда моя рука резко остановила шустряка, впечатав его ноги в асфальт. «А поебалу!» «Товарищ Дизель выдав!» Отжался 20 раз и бегом к Дизелю, не останавливаясь. У него узнать, сколько всего пространственных артефактов у нас имеется, и как еще они глупо и идиотски используются. И сразу назад с докладом. «Жду 5 минут, потом пойду сам узнавать». И тебе лучше в свое кольцо суметь спрятаться и не вылезать. «Так точно!» Упал он и стал отжиматься. Правда, одна рука подводила. Все-таки я ее с такой силой впечатал, когда тормозил его, что удивлен, что она вообще функционирует. Когда он скрылся с горизонта, Дон поинтересовался, мол, «Зачем? Есть же связь!» и показал пальцем на ухо. Чтобы в следующий раз думал, прежде чем ответить. «Субординацию никто не отменял. Или ты хочешь поспорить и поотжиматься?» «Ха! И в мыслях не было!» С фальшивой улыбкой тот ретировался назад и стал шептаться о погоде с Динарой, на что та просто стукнула его под ребра. «Так, ну что, ждать больше некого?» «Дон, давай экспериментировать. Пока в своем обычном состоянии попробуй создать точку перехода здесь неподалеку, чисто для теста». Дон в течение минуты возился с закрытыми глазами, но, наконец, перед ним разлилась капля и превратилась в лужу телепорта, сияющего голубоватым светом. Точно такой же портал открылся в 20 метрах от нас. Сам Дон стоял, обливаясь потом. «Треть маны на создание из-за объема. Еще крупнее портал будет еще больше стоить». «За портал для КамАЗа отдам, наверное, 80-90% маны. А ведь еще за каждый метр расстояния добавляется 1 единица маны. И каждую секунду в активном положении тоже 1 единица маны. Примерно 10 минут, и он захлопнется». «Хм...» Я выложил из ящика все склянки и кинул пустую тару в дыру. С какой скоростью он падал, с такой он и вылетел с обратной стороны снизу вверх. Добрался до наивысшей точки и, на мгновение зависнув в пространстве, таким же образом рухнул в телепорт, выйдя уже рядом с нами. «Не трогайте ящик!» Я подошел ко второй точке и посмотрел вблизи на то, как он выныривает из портала. Зрелище, конечно, любопытное, но бестолковое. Еще, что немаловажно, так это позиция, в которой он выныривал. Надпись на ящике была перевернута, а значит, если в такую прыгнуть ногами вперед, из телепорта ноги и вылетят, а за ними и все остальное тело. «Сворачивай свой телепорт, халтура!» «Да блин, сам вижу! Наверное, векторы неправильно учел. Сейчас еще раз попробую, только маны чутка восстановлю». «Давай, пробуем. И сразу давайте, Динара, киньте на него баф, на интеллект и дух. Ты же уже все ветки чистых характеристик раскрыла». «Да давно уже, Лид. На 3-м уровне способности у меня уже все возможности раскрыты. Дальше только мощность. Продолжительность и манозатраты на бафы будут изменяться. На пятом уровне, по прогнозу умника, смогу варьировать и направлять объемы маны для усиления необходимых бафов. Сильно увеличится диапазон между очень сильным усилением одного или слабым усилением многих, попавших в область заклинания. Эллен, у тебя как часто откат? У меня? Сейчас, где же это? Вот, полчаса, то есть 30 минут. Неряшливо переживая, затараторила мелкая. «Ты что, не знаешь этого и лезла смотреть системное меню?» В ответ Эллен лишь опустила взгляд, стала красной, как помидор, и пробурчала неубедительно: «Знаю, я просто перепроверяла». «Усилить бафы Динары и попробовать усилить саму способность Дона. Давай начнем с него». Мы продолжили наши эксперименты. На второй раз выяснилось, что усиление Эллен коряво, но работает с уникальными способностями, уменьшив на 20% затраты маны и прочих расходов для создания заклинания. Больше оно ничего не усилило. Нужный вектор, или что там искал Дон, был найден только к четвертой попытке. У нас появился горизонтальный портал, и через него даже успели запустить крысу. Сперва мою, с кольца, затем и живую наглую морду. Морда обиженно пропищала и убежала с другой стороны. Решив, что если кому и рисковать со всей этой затеей, то однозначно мне, сам прогулялся туда и обратно. Будто в кисель ныряю. Похожее сопротивление испытывал в зоне контроля при замедлении времени и искажении пространства. Я тоже не остался в стороне. Активировал свою сеть духовного паразита, начав выкачивать со всех вокруг ману и передавая ее Дону. Это был успех, так как мы не только смогли остановить падение маны, но даже и обеспечить ее постепенное восстановление. Правда, в основном мы болтались в нуле, но то он, то я могли выпить по скляночке, и показатель маны резко увеличивался. Осталось суметь разогнать Дона и вытянуть ему показатели до таких величин, чтобы он мог ими добить до любой точки города. А с этим нам поможет Дизель, которому уже в третий раз бежит вероломный грубиян. В этот раз он принесет нам все самое лучшее на характеристику интеллекта и духа. Или сразу увеличивающее ману в количественном или процентном состоянии. Колечко оказалось в одном экземпляре и принадлежало самому Дизелю. Просто он таким образом ускорял процесс доставки при дефиците сотрудников. Выдавал он это кольцо, естественно, не каждому. Через час, когда за нашей спиной уже была собрана и сформирована команда, мы заканчивали с экспериментами и открывали порталы по изображению фотографий со спутниковых карт. Ведь главное — представлять, где ты хочешь открыть портал и обеспечить ману для его открытия. Ведь так? Так! Кивнул на мой последовавший вслед за размышлениями вопрос Дон. «Группа зачистки, приготовиться! Объект! База сил Национальной гвардии! Живой противник! Отсутствует! Зомби! Хоть жопой жуй, всем хватит! Огненные, электрические и прочие способности, имеющие риск нанести масштабные разрушения зданию, либо подвергнуть риску детонации боеприпасы, исключить! В общем, все как на брифинге! Дон, дай обратный отчет!» «Готовность 10 секунд!» Щелк, щелк, клац, вжух, врум! Захлопали разгрузки, переводились в боевое положение автоматы. Проходила последняя проверка оружия перед боем. Мы не шли в районы, где дежурили орды, а 2-3 тысячи местных упырей мы перемелем. В этом мы уверены. Да и я иду с ребятами. И форсаж уже лапы асфальт сгребает в кучки. Я посмотрел на один из немногих имеющихся у нас военных джипов с установленным сверху пулеметом и обрешеткой от зомбарей. Он уже, как дикий зверь, рвался вперед, желая задавить с той стороны портала наглых зомбарей и сделать нам просеку для безопасного входа на плацдарм. Если что-то с той стороны пойдет не так, кружащий в облике стаи над выбранным в качестве первой точки захвата сокол даст нам знать. 5, 4, 3, 2, 1. Беззвучно открылась арка портала размером со вход в подъезд жилого дома. По нашим прикидкам, как раз под большегрузную технику военную. Если понадобится, сделаем еще больше. «Пошли, пошли, пошли!» «Ра-та-та-та-та-та-та!» Мы стреляли прямо в портал, ведь некоторые смердящие индивидуумы уже умудрились влезть в окошко с той стороны, и их гнилые рожи в данный момент нашпиговывал свинец из пулемета. Заревел движок шеститонного бронированного красавца, влетающего в портал, снося и ломая гнилые кости вставших на его пути засранцев. Сегодня мы заявим о себе в полный голос. И через неделю мы подчиним этот город. И двинемся дальше. И никакие доминионы реликтовые, пришедшие хер пойми откуда, со своими мутными целями, не остановят нас. Ибо мы здесь, на своей земле. И мы деремся за свое право жить на этой планете, растить детей, почитать предков и нести гордое звание человека. И все нелюди, возомнившие себя царями и богами, уничтожающие своими поступками род людской, в каком бы виде они ни представились и ни показались, сдохнут.